Страница 162. После окончания курсов и сдачи соответствующих экзаменов я вернулся в Салдус. Теперь я знал ортопедию, и особенно травматологию лучше других хирургов в нашем районе. Мне разрешалось в этой области все, но что у меня только рука подымалась. Конечно же, были успехи и ошибки. Слава Богу, что тяжелых ошибок все-таки не было, но и те, что я совершил, лежат бременем на моей совести. Любовь же к травматологии осталась у меня на всю жизнь. Методы воспитания и подготовки молодых хирургов в то время в Советском Союзе были не очень нежными и щадящими ни по отношению к хирургу, ни по отношению к пациенту. Эпизод, который я приведу ниже, может полностью это подтвердить. Я не хочу сказать, что это было типично, но встречалось и такое –